Клянусь вам, что эти люди заслуживают высылки из Варшавы, ибо все зло, которое мы терпим в Польше, идет от двух негодяев – Любомирского и Борха. Я буду писать императрице, чтобы мне было позволено снова наложить самый строгий секвестр на их земли, если у Ее Величества есть причины не желать их высылки из Варшавы. Панин, уведомляя Сальдерна о неудовлетворительности австрийского ответа, неудовлетворительности совершенно неожиданной, писал ему от 28 августа. «Решится ли Венский двор приступить к нашему соглашению с королем прусским? Будет ли держать себя в стороне или формально воспротивиться нашему плану? Решено, что мы будем исполнять этот план. Он будет центром, к которому необходимо должны тяготеть все наши дела и меры в Польше. Ясно, что для успеха в достижении наших видов смута в Польше может быть только благоприятна для нас. Мы можем оставить дела в том положении, в каком они теперь находятся, и откладывать умиротворение до тех пор, пока оно будет в состоянии нам служить или, по крайней мере, не будет в состоянии нам вредить. Оставляя все в настоящей запутанности, искусно проволакивая дела, вы должны успешно стараться увеличивать нашу партию как для того, чтобы произвести разделение в умах, так и для сохранения вида законности в минуту осуществления нашего проекта. По нашему соглашению с королем прусским он начнет забирать земли, которые имеет в виду, и мы, со своей стороны, эту осенью отделим от второй армии значительный корпус для занятия земель, которые должны отойти к нам. Тогда вы получите декларацию, оправдывающую это занятие. Вы очень хорошо сделали, что отказали польским министрам в декларации с определением наших уступок, пока они не доставят желаемого вами манифеста. Это укрепление долго должно служить вам защитою, и если бы они его перешли, то вы должны уклониться от всякого объяснения, которое бы нас к чему-нибудь обязывало, ускоряло бы развязку дела и содействовало образованию национального представительного корпуса. До решительной минуты ваше поведение должно быть совершенно страдательное. Но это не снимает с вас обязанности трудиться постоянно для поддержания в короле и в главных наших деятелях мнения, что у вас в голове нет другого предмета, кроме умиротворения, чтобы сосредоточить в этой сфере все интриги и происки. Но главное ваше старание должно состоять в том, чтобы овладеть известным числом людей, которых бы мы могли заставить действовать, когда придет время. Свойство поляка предпочитать свой личный интерес всякому другому, и это свойство надобно обратить в нашу пользу. Вся эта громадная издержка на конференции с целью умиротворения Польши должна быть употреблена на такую конфедерацию, которая согласится на все наши требования и требования нашего союзника. Вы думаете совершенно справедливо, что многие затруднения сократятся, если Венский двор будет участвовать в соглашении. Мы этого желали бы и не отчаиваемся еще в исполнении нашего желания. Но если его упорство непобедимо, у нас решено обойтись и без него, и ни на минуту не уклоняться от плана соображением того, что Австрия может или не может сделать. Наши интересы так тесно связаны с интересами короля прусского, что кто нападет на того или другого, непременно будет иметь войну с обоими. И прусский король, который знает лучше всякого другого сильную и слабую сторону дела, вовсе не думает, чтобы Венский двор, который по обстоятельствам Франции необходимо очутиться в одиночестве, начал в таком положении войну против России и Пруссии. Разумеется, в Вене не желают нам добра. Это по всему видно. И это-то наполняет химерами польские головы. Но, по всем вероятностям, одни поляки и будут здесь обмануты. Сентябрь начал Сальдарн очень печальными известиями. Литва выставляла против русских свою конфедерацию. Ее вождь, литовский гетман Огинский, разбил два русских отряда. Почтовые сообщения были пресечены. «Не теряя головы, — писал Сальдарн, — я не знаю, однако, на что ее употребить. Большинство пробуждается от своей летаргии. Нация начинает приходить в чувство, ее поджигают со всех сторон. Австрия не хочет вывести ее из заблуждения, и, что еще хуже, пускает ей блоху в ухо. Она дразнит нацию тем, что горсть русских держит поляков в рабстве. Франция объявляет, что принимает более серьезное участие в польских интересах. Правда, она обманывает нацию, но иллюзия так же опасна, как и факт. Посылка офицеров и денег из Франции питает несчастных поляков пустыми мечтами. Все это увеличивает наши затруднения. Прибавьте к этому восстание Огинского в Литве. Если этот огонь усилится, то мы потеряем свое превосходство. Конфедераты в окрестностях Кракова возьмут верх. Краков не продержится 6 недель. Прибавьте, что мы будем принуждены очистить Познань, и если весь огонь, который скрывается под пеплом, необходимо вспыхнет, то, клянусь Богом, нам останется только стыд и смущение. Время не терпит. Надобно взять другие меры, меры сильные, которых никто не ожидает. Нельзя ли подвинуть прусского короля? Пусть он только отпустит несколько гусарских полков к литовским границам. Пусть только он сделает вид, что хочет напасть на Литву. Это испугает. Не мое дело описывать вам жалкое положение наших военных сил. Это обязанность Бибикова сделать, когда он сюда приедет. Легион — это жалкое войско, по отзыву всех, кто его видел. Примечание. Легион — так называлось войско, сформированное для Литвы. Полковник Чернышов — человек без головы. Несчастье, что этот корпус был в Литве. Его там презирали до последней степени. Военный дух вообще погас, исключая очень небольшое число. Оружие у наших солдат негодное, лошади у кавалеристов отвратительные. Наша артиллерия плоха. Скупость, дурно понимаемая экономия, причина этого.